Глава 22. Почему его все еще нет? Второй протектор сидел на первой ступеньке, смотря, как под ногами растекается озеро из крови. Вошедших сюда больше не осталось. Желающих побороться за наследство так сильно поубавилось, что он вообще в этой стороне острова больше не мог ощутить людей. «Что он там делает?» Кого-то, на кого он мог выплеснуть ярость, под руками не нашлось. Живых в этом месте не осталось, так что он начал цепляться к мертвецу, который просто не мог избежать его внимания. «Он ведь не мог отсюда сбежать, верно? Ты говорил, что из твоей могилы не выйти без твоего ведома. Это правда?» «Я не чувствую, что что-то изменилось», — проговорил призрак с очень хмурым видом, смотря на старика. С каждым днем он говорил все меньше, просто болтая здесь. Он наблюдал за яростью своего старшего, которая с каждым часом горела все сильней и уже давно прекратив шутить над ним. Вообще юморить перестал. В принципе. «Тогда я сам найду его!» Вздувшиеся от злости вены на теле старика уже стали синими. Его гнев можно было почувствовать, даже находясь на расстоянии. Резко поднявшись со ступени, он выпрямился во весь рост. Он больше не мог ждать, ведь уже несколько дней стоял у финиша. Ему ужасно хотелось сделать этот крохотный последний шаг. Он уже видел свою цель, но ему нужно было ждать, и его это невероятно раздражало. Вся его жизнь должна была перевернуться, но он хотел этого сейчас. Он устал ждать. «Пойдем за мной!» — кивнул он зависшему недалеко призраку. «Ты ведь хотел помочь ему? Ну вот и поможешь!» «Как скажете, старший», — хмуро протянул призрак, увязавшись за вторым протектором. Смотря только вперед, старик вышел из созданного им же туннеля, отправившись на поиски. Но не заметив, как вспыхнул за ним покоящийся между скал гроб, как засветился могильник и тут же зачах, оставшись за закрывающим от глаз пространственным барьером. «Эх...» Небольшой щелчок раздался в закрытой пещере, а следом за ним последовал протяжный тяжкий вздох. Лежа на кровати, Азар поднял на ладони маленький духовный камешек, обтесанный по сторонам и идеально гладкий. Во всяком случае, бывший таковым мгновение назад. Стоило Азару посмотреть на него, как крохотная, едва заметная трещина на камне расползлась во все стороны, обхватив его очень заметной паутиной. «Он уже рядом». «Да». Второй раз вздохнул Азар, отбросив в сторону кусочки этого развалившегося камня. «Хотел бы я выиграть нам еще немного времени. Но...» Посмотрев на девочку, которая только-только открыла глаза, он приподнял ее над кроватью и притянул к себе, не позволив даже как следует прийти в себя. «Нас обнаружили?» — спросила она, стиснув в руках краешки его боевого облачения. «Пары дней не хватило». С небольшой скорбью ответил Азар, посмотрев на девочку и поудобнее усаживая ее на левой руке. «Жаль». «И что делать?» Почти испугалась та. Амели очень надеялась, что времени хватит. Ее сын даже возвышенным первой ступени не был, а против него сейчас выступал целый верховный второй ступени. Она могла бы сразиться с ним, будь на пике своей силы, но сразиться не значит победить. Она четко понимала разницу между женщиной, которая даже 50 лет не прожила, и старым монстром, который стоял во главе Альянса много сотен лет. «Не волнуйся», — успокаивал ее Азар, видя, как девочка в его руках стала подрагивать от родившегося у нее страха. «Не сражайся с ним», — выдохнула та, еще сильнее сжав в руках его одежду. «Уже поздно», — улыбнулся Азар, закинув кольцо так и не заправленную кровать. Убрал вещи, которые разложил тут и которыми они пользовались последние несколько дней. И медленно, почти неспешно повернулся к выходу. Туда, где уже через мгновение послышался громкий треск и скрежет закрывающего вход защитного барьера. «Вот где ты прятался!» — послышался рык старика сразу, как последний барьер рухнул. «Ты что, испугался? Или тебя ранили?» Второй протектор не мог понять, почему этот человек ушел так глубоко под землю. Следов энергии не ощущалось, не было никаких всплесков. Если бы были, то он мог бы решить, что Азар уже нашел свою удачу и пытается прорваться на новый уровень. Но следов прорыва не было, ничего не было. Он просто прятался тут. «Ах!» — запнулся тот, когда ощутил ситуацию в пещере чуть яснее. «Почему?» Войдя внутрь, он так и застыл, смотря на этого человека, держащего в руках смертного ребенка. «Почему ты с ней?» — спросил он, ничего не понимая. Разумеется, ему одного касания духовной силы было достаточно, чтобы точно понять, кто она. «Азар!» — прошептала Амелия, чувствуя на спине взгляд, полный убийственных намерений. «Беги отсюда!» «Азар!» — повторил старик, смотря на этих двоих, распахнув глаза. «Помнится мне! Того парня в твоем замке тоже звали именно так!» — прошептал он, проигрывая в голове безумную теорию. «Неужели ты специально?» — выдохнул он. «Вот почему ты его от всех прятала!» Он был действительно умен. Все кусочки этого пазла тут же сложились в его голове как должно. «Ха!» — выдохнул он, опустив голову. «Удивительно!» Он думал, что просчитал все идеально. Что сделал все как нужно от и до. Вот только мир всегда может принести тебе сюрпризы, которых ты не ожидаешь. Он знал это, разумеется, но в такой критичный для его существования момент он не хотел такое принимать. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — посмеялся он, думая о том, как говорил с каждым из них в последний раз и вспоминая слова, которые были сказаны. Разве сейчас он не выглядел просто идиотом? «Впрочем, ладно», — кивнул он, успокаивая разум. «Это не так уж и плохо». Сейчас они оба были в его власти. И раз у Азара имелась такая яркая привязанность к Амелии, то это не обязательно могло быть для него плохо. Просто еще один рычаг, который дали ему в руки. Рычаг, с которым он сможет перевернуть мир. «Дай сюда!» Взревел второй протектор, и его тело распалось на духовную энергию, став бросившимся к Азару вихрем. Золотой хвост тут же очертил дугу, уничтожив между ними весь воздух, но эта энергия просто обтекла его с разных сторон, и сам старик тут же собрался воедино, оказавшись почти за спиной у Азара, за левой рукой. Раскинув ладонь, он нацелился на Амелию, желая схватить прижавшего к Азару ребенка. «Формация золотого шелкопряда». Протянутая рука уже была близко. Азар не успел бы отреагировать на ее приближение. Он уже сражался с верховными, он знал, насколько они способны и сильны. Но он также знал, как именно он будет действовать. Его движения были очевидны. Распахнутая лапа старого монстра приблизилась лишь на пару сантиметров, и ее уже коснулись три тонкие, острые золотые нити. А затем паучий кокон, рожденный самой губительной силы во Вселенной, схлопнулся, резанув противника прямо по костям. «Ах!» Взвыл старый протектор, да так, что вся пещера тут же стала осыпаться от его крика. Переплетение нитей создало ловушку, из которой он смог сбежать, но его рука все же осталась там, отделилась от тела, взмыла высоко в воздух, окропив стенки пещеры порцией пролитой крови, и что еще хуже, в своем отступлении старик потерял там еще и правую ногу. Переплетение сотен нитей на том самом месте, где он появился, начисто срубило старику целых две конечности. «Не волнуйся», — сказал Азар, прижимая к себе Амелию чуточку сильнее. «Я, как никто, умею учиться на своих ошибках».